зависим, тоже был атлетически сложен, но не вел дневник и двойник. На другом берегу эту ношу не брошусь в атаку при виде жирного клёва. На кайф ощущение фрустрации, когда телефон не поднимаешь третий день. Кто-то приехал за все параноики, глупые люди. Оставьте меня в этом мире, обособленный в предложении. Расставьте запятые по краям, обведите мелом это дело на доске. И летело во дворе, утонув. Царь завет ветхие, новые три полоски. Но где мрачной музыкой способствовала муза настроения хмурого. Как будто бы сбежал с дурдома, снова теряться без заклятки в ожидании комы. Но лишь словил приходы, и ком в горле заворачивался. Как заворачивается кровь под кожей, принять это довольно сложно. Ну что уже поделать, я снова разбивался о вершины скал белых. На тротуаре чертил мелом вокруг своего тела. Понимаю, что это не дело, но все равно докопать со столовой ложкой разрезаю зип. Исчищаю все оттуда, да последней крошки уже едет к кистю. Это не полностью уже давно держусь на двери. Где смывки, там в падиках в руки ставим прививки. Где привыкание принял отваты, там пароли, точки ложатся в баянах банально.